Глава 94. Анна, посмотрев на длинное низкое здание гостиницы, недовольно поморщилась. Молодой разбитной шофер такси, который привез ее из аэропорта, расплывшись в широкой улыбке, распахнул дверцу. «Может, на квартиру отвезти? Я знаю здесь пару бабенок. Сдают квартиры и берут недорого. 2 рубля за сутки». «Это лучшее», — решила Ковалева. «В гостинице я уж раз была, еле ноги унесла». Улыбнувшись невольной рифме, она села в такси. «Поехали по твоим знакомым. Я здесь несколько дней пробуду. Вход, надеюсь, отдельный?» «Это только в кино отдельный», — засмеялся шофер. Ехали недолго. Остановив машину у высокого деревянного дома, шофер, пообещав «Ямахам», ушел. Через несколько минут он появился вместе с ним. К машине подошла высокая, крепко сбитая, ярко и, как отметила Анна, безвкусно накрашенная женщина. «Пойдем поглядишь комнату», — придирчиво осмотрев Анну, недружелюбно пригласила та. «Вас ждать?» — спросил парень. «Не надо, спасибо». Ковалева, отдав ему деньги, взяла свою спортивную сумку и пошла следом за женщиной. Комната ей понравилась. Отдав Люсе, так называлась хозяйка, 200 рублей, чем сразу изменило ее отношение к себе, Ковалева переоделась и легла отдыхать. Она еще в самолете твердо решила, если она в течение 3 дней не встретит Квадрата с Павлом, или кого-то из них, пойдет к прокурору. Неприятности у нее после этого визита, конечно, будут, но золото не получит никто. К тому же она рассчитывала на вполне возможное снисхождение, ведь сколько золота вернется государству, а главное — на свое женское обаяние. Знать бы, где оно, это спрятанное седым золото. Она вдруг быстро вскочила и бросилась к сумке. Не одетая, с взлохмаченными волосами, она что-то лихорадочно искала. Достав диплом врача, Анна быстро открыла его. Ну, конечно, Господи! Как же она могла забыть? Держа в руках потрепанный рецепт, выданный Лоеву Антону Ивановичу, женщина осторожно развернула его и чуть не закричала от радости. Как же она могла забыть? Хорошо не выкинула и не потеряла. Перед самой смертью Седой отчетливо произнес: «Золотой ручей — опора, столб 1936». Это он повторил 3 раза. Анна записала, благо в палате кроме нее и бредившего Седова никого не было. Она не то чтобы скрывала это от Анта Жоржа, а потом и от Баскакова с Квадратом. Нет, она не придала этому никакого значения. Но теперь, как-то неожиданно вспомнив тот предсмертный бред Седова, она была уверена, он назвал место захоронения золота. Золотой ручей — это без сомнения название какой-нибудь небольшой речки. И теперь остается только найти этот ручей. Завтра она постарается узнать у кого-нибудь из местных старожилов, что в 50-х годах называлось так.